Глава 53. «Что привело тебя в этот мир, демон?» — спросил Светлый. Его голос звучал спокойно, но на заднем плане звенела сталь. «Я разве разрешал задавать вопросы?» — ухмыльнулся Дайрат. Он был жесток, как и все демоны Райгарда, но, в отличие от моего бывшего мужа, не обладал выдержкой. Как бешеный пес, всегда рвался вперед, оставляя за собой руины и реки крови. Тактика, стратегия — над этими словами он смеялся, считая, что нет ничего вкуснее агонии врагов и огня, полыхающего в крови. А еще он любил власть. Дурел, стоило только почувствовать ее запах. Дайрат был полезным на поле боя, не знал ни жалости, ни усталости, но Варах никогда ему не доверял. Всегда говорил, что такого соратника надо держать на цепи и с клинком, приставленным к горлу. «Поймать каждого!» — приказал Дайрат, и его цепные псы ринулись в бой. Тьма смешалась со светом. Рычание, звон клинков, звуки битвы, тонувшие в раскатах грома. Темные, что жили в Сандервилле, прекрасно понимали, что судьба их ждала незавидная. Поэтому примкнули к светлым. Охотник тоже сражался бок о бок с ними. Силы были примерно равны. Сам Дайрат не вмешивался в битву. Я тоже. Вокруг полыхало и искрилось от выплеска сил, а я лежала среди обломков и не двигалась. Пока рано. Надо узнать, что задумал демон. Неспроста он здесь. И не ради меня. Дайрат стоял, уперевшись руками в бока, и с нескрываемым интересом наблюдал за сражением. В его глазах полыхали красные отблески, губы скалились в кровожадной ухмылке. Для него не было больше радости, что бой и чужая кровь. И тем не менее он держался в стороне. Ждал. Лишь когда небо разорвала черная молния, и следом за ней землю укутала мертвецкая тишина, демон благоговейно выдохнул. «Пора». Взметнул руки к небу, замер на миг, а потом с хлопком соединил ладони. Во все стороны ударила волна ветра, разметав на своем пути защитников, нападавших остатки города. Меня отволокло на десяток метров, обдирая бок о каменную брусчатку, но боли я уже не чувствовала, оболочка свое отработала. В этот момент я почему-то думала о том, что будет с Элькой. Жалко девчонку. Магия Даррена не затронула темненькую, оставила в обреченном Сандервилле. Оставалось только надеяться, что мелкая мартышка сумеет спрятаться и уцелеть в этом хаосе. Все затихло. Звуки исчезли, пыль взметнулась и осела, словно ее кто-то придавил невидимой рукой. И только горький пепел кружил в воздухе, белыми хлопьями опускаясь на разрушенный город. Посреди руин высилась мощная фигура Дайрата. Он скинул с плеч тяжелый плащ, подбитый мехом дикого рауха, и я увидела ножны, закрепленные на кожаном поясе. Золото и черные камни, похожие на глаза самой бездны. На них играли несуществующие отблески солнца, и даже на расстоянии я чувствовала мощь, скрытую в древнем клинке. Хотелось оскалиться и зарычать, но я лежала, слушала, наблюдала, сжимая в кулаке заветную ленточку. Не со звоном, а с глухим скрежетом демон достал меч из ножен, и желание вскочить стало почти непреодолимым. Я узнала его. Клинок, по лезвию которого струилось черное пламя, а с острия медленно капали тугие сочные капли крови. Они никогда не засыхали, а пламя никогда не утихало. Меч Сауры. Сокрушитель грани. Проклятое орудие, хранящееся на самом дне подземелья Райгарда. И теперь оно было в руках Дайрата. А я, наконец, поняла, что задумал этот предатель, на что он отважился, одержимый жаждой власти. Разорвать грань между верхним уровнем и болотами забытья, выпустить на поверхность орду низших демонов и с их помощью поработить мир за миром. Безумец. То, что он задумал, даже среди демонов каралось смертной казнью, потому что низшими нельзя управлять, ни у кого не хватит сил удержать этот поток под контролем, и тогда погибнет все. Не останется ни этого мира, ни Райгарда, ни светлых, ни темных, ни демонов, ни паладинов. Только мертвые зловонные топи. Дайрат поднял меч Саоры, устремив его острием к небу. Черное пламя взметнулось ввысь, а кровавые капли падали с рукояти на раскаленную брусчатку, прожигая ее насквозь. С диким ревом, от которого содрогнулись горы на востоке, демон вонзил клинок в землю, тут же взвыл лютый ветер и загремело в рассерженных небесах. Мир не хотел гибнуть. Дайрат словно щепка отлетел в сторону, а древний клинок, жадный до крови и разрушений, начал сам яростно вгрызаться в землю сантиметр за сантиметром, приближаясь к точке разрыва. Я кинула свои силы на перерез ему. Песок яростно откликался на мой зов, становился прочнее стали и тверже гранита. Каменел вокруг острия, замедляя его продвижение, блокировал, поглощая дикую мощь. Тем временем остальные пришли в себя. Светлые оказались с одной стороны, прихвостни Дайрата — с другой. И никто из них не двигался. Все смотрели на гудящий, подрагивающий от напряжения меч. Кто-то с предвкушением, кто-то с горькой обреченностью. И только сам Дайрат с лютым и полным ненависти оскалом. «Кто держит его?» Ответа не было. «Кто смеет мне мешать?» Я сильнее сжала ленточку. Он зарычал и раскрытой ладонью ударил по земле. Голубая сверкающая паутина устремилась от нее к мечу, сделав круг, замерла, а потом ринулась в мою сторону. Поисковая сеть Райгарда никогда не ошибалась. Спустя миг я уже лежала в окружении искрящегося голубого марева. «Убить, суку!» — сквозь зубы процедил Дайрат. Один из его приспешников, поудобнее перехватив меч, бросился ко мне. «Что ж, время пришло».